Отступление последнее. Рано или поздно ты откроешь свою гниющую душу в очистительной проповеди. Не упорствуй и покайся. Это зачтется тебе там, на суде Создателя. Кто причастил тебя к мерзостной некромантии? Кто научил черной волшбе? Есть ли подобные тебе грешники? Где они? Отвечай! Прикованный к каменной стене лорд Ван Ферсис скинул окровавленное лицо вверх и, смаргивая стекающую на глаза кровь, прохрипел: «Проклятые святоши! Моя жизнь ничто! Делайте, что хотите!» Выплюнутая лордом кровавая слюна щедро оросила лицо нагнувшегося над ним священника в черном балахоне. «Ты расскажешь!» Невозмутимо ответил священник, небрежно утирая с лица слюну. «Расскажешь все, как на духу! Брат Клестий, принеси сюда жаровню! Упорствующему грешнику пора окунуть свои длани в бушующее пламя праведной ярости Создателя нашего. И булавочки медные подай, те, что с крючками на концах. Очень уж хорошо они душу грешную к покаянию искреннему подталкивают». Глядя на установленную перед ним жаровню с раскаленными углями, алиас Ван Ферсис оскалился в чудовищной ухмылке и прошипел: «И это все, на что хватает вашей фантазии? Жалкая пародия на настоящую боль!» Хрипло рассмеявшись, лорд закрыл глаза и беззвучно прошептал: «Быстрой смерти тебе, повелитель, и удачного завершения договора. Когда восстанешь ты из мира мертвых, не забудь о верном рабе своем». Конец.